Увы, тот был опять не бессмертный шедевр Гюстава Эйфеля, а линолеумный притон, куда я прибыл 2 дня назад. Вскоре мы заняли места в международном вагоне, который направлялся на юг и на запад, туда, где вот-вот разыграется грандиозное действо Конгресса в Бароло. Замелькали станции с длинными именами, например, Секеш Фехервар или Балатон Сент-Дьорть, извилистые глубокие озера и вершины, сверкающие снегом и льдом. Мы пересекли югославскую границу, миновали всяческие ущелья и туннели и сделали остановку в Загребе. Несмотря на трагедию, предначертанную городу в будущем, сейчас он был покоен, как зимняя муха. По вагону-ресторану сновали официанты, дребезжали бутылки вина, вплотную придвинутые к оконным стеклам. А мы с Илдико стояли в проходе, путаясь под ногами пассажиров второго класса, и хрустели бутербродами с ветчиной, купленными у перронных разносчиков. Впрочем, скудость этой трапезы с лихвой искупили яства, коими нам предстояло лакомиться в ближайшие дни. Поезд внезапно вырвался из-под альпийских круч, и выяснилось, что мы движемся не просто вглубь иной страны, но и вглубь иного мира. С севера на юг, с востока на запад, из сумрака к ослепительному солнцу и средиземноморской суете. На пограничном пункте Вилла Опичина наши документы подверглись проверке таможенников, а наличные деньги — валютных карабинеров. Мы ведь вступали в преддверие единого экономического пространства передовой Европы. Следующая остановка — Триест. Здесь творили Джеймс Джойс и Итало Звево. Мир праху их обоих. Затем поезд, неторопливо, точно утратив ориентацию, пополз по пригородным равнинам Удине, по Фриули и Ломбардии. Он проницал насквозь или оставлял в стороне древние города, бывшие столицы бывших независимых княжеств, пересекал поля рисовых всходов, поля нефтепромыслов, поля сражений. На одном из полустанков к составу прицепили новый локомотив, и мы с небольшим опережением графика прибыли на громадный центральный вокзал Милана, где нас, по нашим прикидкам, должны были встречать. И действительно встречали. Не успели как следует сработать тормозные колодки, по платформе ринулись люди в темных костюмах, тыча в окна таблички с каллиграфической надписью «Конгресс в Бароло». Едва мы, по правде говоря, немного сконфуженные, вышли из вагона второго класса, эти люди подхватили наш неказистый багаж, пестренький ученический ранец Илдико и мой чемоданчик из аэропорта Хитроу, и, в общем, все. Покидали на мощные автотележки и отконвоировали нас в главный зал к раскладному столику, над которым колыхался матерчатый транспарант с той же надписью «Придумай что-нибудь, скажи, что я твой референт». Бубнила на бегу Илдико. «Придумаю, не беспокойся», — отвечал я. На подступах к столику нас окружила орава фотографов и общелкала с ног до головы. Скучавшие поодаль музыканты в парадных одеяниях воодушевились и приветствовали нас ликованием фанфар. При нашем приближении из-за столика с распростертыми объятиями поднялся немолодой прилизанный коротышка. Он был практически лыс и по странной прихоти щеголял в темно-синем блейзере и форменном галстуке британских вооруженных сил. Услыхав мою фамилию, он пришел в восторг и вернул мне рукопожатие. «Ах, Бене, Бене, Бене, английские журналисты! Какая честь-то для нас! Вы всех обогнали, кстати! О, я профессор Массимо Монцо!» «Хм, профессор Монцо, Позвольте вам представить мою сотрудницу, мисс Илдико Хази. Монса протяжно посмотрел на Илдико, изловил несколько ее пальцев и поцеловал. «Красавица! Эх! Вот вам еще красавицы, мои чудесные аспиранты мисс Белле и мисс Учелло. Знакомьтесь, они будут ублаготворять вас всеми доступными пути». Мисс Белли и мисс Учелло выглянули из-за папок и скоросшивателей высокими стопочками, разложенных на столе. Эффектные брюнетки со слепительными улыбками, в безумно дорогих модельных платьях, вырезы которых заканчивались глубоко под грудью и топорщились шарфиками от Гуччи. На смуглых от загара запястьях позвякивали массивные золотые браслеты. Черные челки не спадали на черные глазки. «Эко! Релиз!» — вскричала мисс Белли, вручая мне папку. «Прего! Карточки!» — воскликнула мисс Учелло, прикалывая к нашей одежде пластиковые прямоугольнички. «Потерпите минут 10, пожалуйста», — сказала мисс Белли. «Основная группа вот-вот прибудет с запада в ошизительном Евроэкспрессе», — сказала мисс Учелло. «И мы сразу рассядемся по лимузинам и поедем на Лаго», — сказала мисс Белли. «И вы увидите прославленную виллу Бароло, где обретали приют прославленные поэты всех времен», — подхватила мисс Учелло. «Приятное должно быть местечко», — вставила Илдико. «Ах, си, си!» — воскликнула мисс Учелло. «Белла, белла, мольто белла! Си, си, белиссимо!» — добавила мисс Белли. Ровно через 10 минут на соседнем пути нарисовалась тупорылая, обтекаемая, уродливая морда электролокомотива новейшей модификации из тех, чьи стежки и маршруты все туже и туже заштопывают дырявый простор европейского сообщества. И вдоль платформы Миланского центрального плавно заскользил длиннющий трансконтинентальный поезд. Милан не ударил в грязь лицом. Люди в черном брызнули к окнам купе, демонстрируя новоприбывшим свои плакатики. Фотокорреспонденты прянули на передний край, отпихивая друг друга локтями в поисках удачного ракурса. Духовики колонны двинулись параллельно составу, наигрывая залихватский марш. И вот вниз по вагонным ступеням хлынули походные порядки выдающихся писателей, литературных бонз и крупнейших критиков, придирчиво отобранных для конгресса в Бароло, который впоследствии был признан до того конструктивным и знаменательным для судеб словесности, что редкому конгрессу такое светит. Их неподъемные кофры и складчатые саквояжи шустро скопнили и увезли на автотележках. А сами участники, тут и там озаряемые молниями фотовспышек, направились в нашу сторону. «Не упусти криминали Басло!» — пискнула Илдико. Они двигались прямо на нас. Впереди группа американских постмодернистов, изрядно траченных временем. Один совсем облысел, другой в очках, халтурно перебинтованных лейкопластырем, стал смахивать на черного реалист. Третий в синей футболке «Лакост», в белых брюках с комплектом клюшек для гольфа, заслонялся от объективов обложками собственных книг. На пятки им наступала следующая американская генерация — феминистки. Волосы щетинятся ежиком, рогожные брюки от кутюр, носы устремлены в зенит. По мере продвижения феминистки обогнали постмодернистов и возглавили шествие. Далее молодые авторы из Великобритании, неимоверно застенчивые, в теплых-теплых пальто и шерстяных-шерстяных шарфах. Все они отличались весьма щуплым телосложением, а некоторые — и актуальным небританским происхождением. Когда к ним прибулавили карточки, выяснилось, что зовут их Мукерджи, Фаду и Хо. Ну или как-то в этом роде. Французов понаехало целая орава. престарелые академики с крепко-накрепко пришитыми к лацканам академическими значками и писатели помоложе обоего пола под защитой темных очков и мешковатых пиджаков с широченными подкладными плечами. За ними теснились литераторы из только что объединившихся Германий, по привычке глядящие друг на друга с недоверием, но со стороны похожие как близнецы, миниатюрные сумочки на запястьях, черные кожаные куртки. Из ряда стран Восточной Европы прибыли литераторы недавнего андерграунда в тесных кипариках с опрокинутыми физиономиями, не знающие, в какой бы андерграунд теперь забиться. Из России прозаик Давыдов, уволень двухметрового роста. Его сопровождала ослепительная рыжеволосая женщина в кумачевом шушуне с искрой, раздольная, тучная и широкая, словно русская степь, румяная, красногубая и слоистая, словно русская матрешка. Ее звали Татьяной Тюльпановой. Следом японская писательница в розовом кимоно. Следом смешливые писатели Черной Африки в цветастых племенных облачениях и долговязый автор из Сомали, пробующий платформу длинным посохом, точно забрел в зыбучий песок. Загорелые университетчики из Южной Калифорнии с развитой мускулатурой и теннисными ракетками, неприветливые литературоведы из Йейла в блеклых плащах с серыми портативными компьютерами под мышкой, затравленно озирающиеся по сторонам, собрался, по сути, весь цвет современной словесности, за исключением Басло Криминали, который как в воду канул. «Может, он едет на персональном поезде?» — предположила Илдико. Обмениваясь приветствиями, болтая, похохатывая, хмурясь, обнимаясь, освежая симпатии и неприязни, запомнившиеся с прежних конгрессов, видные писатели всех стран и народов столпились в центральном зале вокруг раскладного столика, а миланские обыватели отложили повседневные заботы и столпились вокруг поглазеть. Профессор Монца наделил каждого литератора теплым рукопожатием или шлепком по спине. Белозубые, озорные сеньорины Белли и Учелло дружеским поцелуем и большой кожаной папкой. Внезапно профессор Монца откинулся на спинку стула, хлопнул в ладоши и заорал: «Аттенционе! Ахтунг битте! Прошу тишины! Объявляменто!» «В области объявлений профессор Монца — настоящий кронпринц», — сказала мне мисс Белли. «Рассаживаемся по машинам», — объявил профессор Монца. «Держитесь за мисс Белли и мисс Учелло сзади». По рядам присутствующих прокатился веселый шепоток. «Отправляемся к выходу! До встречи на Вилле Бароло! Там я сделаю другие объявляменти! Все объявляменти слушайте внимательно, а то заблудитесь!» Писатели стран и народов в затылок зашагали к эскалаторам и спустились на привокзальную улицу. Вдоль тротуара протянулась цепь черных лимузинов. Возле каждого стоял шофер в черной униформе. Писатели принялись загружаться, группка за группкой, нация за нацией. Мотоциклетный эскорт блокировал движение транспорта, и процессия повлеклась по Милану, точь-в-точь похоронный кортеж важного государственного мужа. С той лишь разницей, что участники траурной церемонии ни в какую не желали предаваться ритуальной скорби, заливались смехом, высовывались из окон, посылали друг другу воздушные поцелуи. Илдико, разинув рот, рассматривала нарядные витрины фирменных магазинов и торговых аркад. «Я думала, в Италии низкий уровень жизни». «Был низкий, пока она не вступила в сообщество. Теперь уровень тут едва ли не самый высокий в Европе». «Может, не по всей Италии, но в этой ее части точно». «Клевость какая! Ну, магазины, один другого шикарнее, глянь!» очевидно, в соответствии с табелью о рангах, действующей на Конгрессе, нас, как представителей прессы, усадили в замыкающую машину. Но мы ни капельки не расстроились, ибо нашими попутчицами оказались озорные сеньорины Белли и Учелло. Сии красавицы, типичные, но в то же время отменные итальянки, стреляли глазками направо-налево, беспрестанно хихикали и с готовностью растолковывали нам, до чего ошизительным обещает быть этот ошизительный конгресс. «Профессор Монца его не один месяц настраивал», — сказала мисс Белли. «Надеюсь, вы оба знаете, кто такой профессор Монца». «Не знаю я, кто он такой», — ответила Илдико. «У нас о нем слыхом не слыхали». «Да в Италии это самый популярный профессор!» — воскликнула мисс Учелло. «Он ведет авторскую колонку в газете «Стампа»!» «Авторскую программу на радио «Итальяно»!» «Экко! Браво!» — воскликнула мисс Белли. «Сочиняет экспериментальные романы из сицилианской жизни!» — воскликнула мисс Учелло. «И редактирует журнал «Крем-брюле»!» — знаменитый журнал! — воскликнула мисс Белли. «Все о литературе и кулинарии». «А еще у него есть автомобиль Porsche», — продолжала мисс Белли уже потише. «И очень красивая, очень состоятельная жена», — сказала мисс Учелло. «Но он ее, конечно, держит в заперти на своей вилле в Кампании. У него лучшая в Италии коллекция южноамериканского искусства», — сказала мисс Белли. «Словом, он ошизительно знатный и ошизительно богатый», — подытожила мисс Учелло. «Вы верно забыли, что он еще и преподает, ведь он же профессор?» — спросила Илдико. Мисс Белли и мисс Учелло рассмеялись. «Ну, если университет открыт, он там изредка появляется», — сказала мисс Белли. «А в Италии университеты почти всегда закрыты». «Вы его ученица?» — спросил я. «Да, мы пишем диссертацию под его руководством», — сказала мисс Учелло. «По какой специальности?» — спросила Илдико. «По символической. Мы изучаем символы», — сказала мисс Белли. «По большей части из фильма «Касабланка». Вы его видели?» — сказала мисс Учелло. «В нем содержатся любопытные символы. Мы их рассматриваем с точки зрения марксистской семиотики», — подчеркнула мисс Белли. «Вы хотите сказать, что профессор Монца марксист?» — удивился я. «А как иначе? Он же ведущий итальянский интеллектуал», — сказала мисс Учелло. «Очень богатый марксист. Лучше не придумаешь», — сказала мисс Белли. «Не дай бог одновременно быть и марксистом, и бедняком». «По выходным он катает нас на своей яхте, и мы разбираем наследие Грамши». Мисс Учелло покосилась на мисс Белли и захихикала. «Ага», — захихикала в ответ мисс Белли, — «у нас это называется Грамши без лифчика». Оставив позади Милан, мы покатили вспять на север, к итальянским Альпам. Сквозь ветровое стекло виднелись их белые вершины на ярком фоне румяного послеполуденного небосклона. Несмотря на близость зимы, красные усадьбы и зеленые сады сельской Ломбардии обивали нас изысканными ароматами, не идущими, впрочем, ни в какое сравнение с мускусным благоуханием дорогой косметики, каковое источали тела прелестных сеньорин Белли и Учелло, сидевших напротив нас на откидных креслицах. «С Монцией все ясно», — сказал я. «А что стряслось с профессором Криминале?» «На вокзале я его не заметил». «На вокзале», — фыркнула мисс Белли. «Вы и не могли его заметить. Он уже на вилле, готовит итоговый доклад к закрытию Конгресса». «И давно он там?» — спросила Илдико. «Дня 3-4», — сказала мисс Учелло. «Он любит бывать на вилле. Ему там хорошо пишется. Он говорит, вилла — его Олимп». «Он там в одиночестве?» — осведомился я. Мисс Белли и мисс Учелло с улыбкой переглянулись. «Нет, не в одиночестве. После паузы сказала мисс Белль. «С ним бесподобная». «Бесподобная?» — переспросил я. «Его супруга Сепульхра», — сказала мисс Учелло. «Мы ее прозвали бесподобной». Илдико повернулась ко мне. «Ты должен ее помнить. В Будапеште я показывала тебе ее фотки в голом виде». «В голом! Ошизительно!» Развеселившись до слез, мисс Белли пала на грудь мисс Учелло. «Нон поссибеле!» — воскликнула мисс Учелло, утирая глаза. «Почему?» — спросил я. «Вы что, ее не знаете?» — ответила мисс Белли. «Эта леди похожа на эскадренный миноносец. Повсюду шныряет и открывает огонь без предупреждения, всегда в готовности номер один», — сказала мисс Учелло. «Мужу ее не позавидуешь», — добавила мисс Белли. «Вот не повезло, так не повезло. Угораздит же такого милого человека жениться на эткой стервозе», — посетовала мисс Учелло. «Смотрите», — перебила мисс Белли, — «вот и наше ошизительное озеро. Теперь надо пересаживаться на эти ошизительные катера», — подхватила мисс Учелло. Наша машина остановилась в самом хвосте длинной процессии. Шофер вылез из-за руля и открыл нам дверцы. Мы вышли. У дощатого причала рокотали в ожидании пассажиров три белых скоростных катера с цветными брезентовыми навесами. За спиной зудел мотороллерами маленький итальянский городок. У ног раскинулось большое итальянское озеро в изумрудной оправе холмов и падубовых рощ. Вдоль всего берега лепились селеньица, и жемчужно-серая вода отражала их мерцающие огни. Узкое, вытянутое к северу озеро упиралось в гранитные беловерхие кручи Альп, точно гигантский палец в гигантскую стену. Над горами занимался багрец закат. «Зачем нам пересаживаться на катер?» — спросила Илдик. «Потому что мы поплывем к острову. К Изола Бароло», — ответила мисс Белли. «Там располагается вилла. Поднимайтесь по сходням, смелее». Остальные участники конгресса уже устраивались на скамьях под навесами, причем некоторые успели закутаться в шали и пледы. Матрос в беловерхой фуражке подал нам с Илдику руку, и мы пробрались на нос, а мисс Белли и мисс Учелло за нами. Набирая ход, катер взрезал тихую студеную серую воду, и озеро, как шампанское, вспенивалось за кормой. По обоим берегам виднелось множество уютных старинных вилл, охряных или терракотовых, красующихся на утесах или прячущихся в расщелинах. На маникюренные садики кишели парковой скульптурой. У длинных причалов теснились яхты, моторные и весельные лодки. Отводя от губ развиваемые ветром пряди, мисс Белли и мисс Учелло объяснили нам, что виллы эти по большей части античной постройки, и что на них некогда обитали Плиний и Вергилий, сиятельные графини и благородные принцессы, свергнутые подданными короли и отвергнутые родиной писатели в изгнании. В новейшую эпоху их, напротив, почти подчистую скупили миланские мебельщики и арабские предприниматели, те, кто в силах содержать дорогую дачу, но наезжает сюда лишь в редкие выходные, благодаря чему над озером теперь царит покой, какого оно не видывало аж со времен гвельфов и гибелинов. «Тут мы будем предоставлены самим себе», — сказала мисс Белль. «Сейчас вот повернем, и покажется Бароло». Нас обдало брызгами. Катер рывком поменял курс и устремился к длинному приплюснутому острову, на дальней оконечности которого вздымалась зазубренная обрывистая скала. У ее подножья притулилась деревенька. Гавань, набережная, торговая улица, унизанное кафе и сувенирными лавками, крохотные гостиницы, церковь с колокольней давнишней кладки. Выше склон полосовали земледельческие терраски, фруктовые сады, лиственные рощи. У самой вершины, точно бдительный страж всей озерной акватории, угнездилась среди кипарисов, падубов и бегоний вальяжная розовая вилла, гораздо внушительнее тех, которыми мы недавно любовались. «Экко! Вилла Баролло!» — воскликнула мисс Белли. «Там нас и поселят?» «Правда, что ли, там?» — спросила Илдико. «Си, си!» — заверила мисс Учелло. «Ошизительно красивые! Вы согласны?» Немногочисленные зимние постояльцы, поглощавшие спагетти на застекленных верандах гостиниц, оторвались от тарелок, чтобы понаблюдать за нашим беспримерным десантом. Писатели стран и народов выгрузились на пристань, где их ждали микроавтобусы, готовые к форсированному рейду из деревенской юдоли к блистающим эмпиреям виллы. Мы разместились в салоне, и автобус мигом подкатил к высоченным воротам, чьи железные створки надежно предохраняли владение фонда Маньо от непрошенных посетителей. Зато перед нами этот автоматический сезам гостеприимно распахнулся. Аллея, обсаженная падубами, попетляла межвольно разбредшихся по участку плодовых деревьев, чьи дебри перемежались вымуштрованными шпалерами дикорастущих пород, и уткнулась в коротко стриженную лужайку, над коей нависал портик пресловутой виллы. Лакеи в бирюзовых ливреях расхватали нашу ручную кладь. Дворецкие в белых проводили нас в роскошный гулкий вестибюль. В глубине его уже маячил низкорослый профессор Монца, хлопал в ладоши и выдавал ценные указания. Он умудрился прибыть на виллу задолго до нас. Каким способом? Непостижимо. То ли его доставили сюда на вертолете, то ли переслали по световоду в виде голографического изображения. Шушукаясь, осваиваясь, повизгивая от восторга, разглядывая потолок с росписями Тьеполо и стенные ниши со скульптурами Кановы, мы разбрелись по залу. Литераторы стран и народов, романисты и критики, репортеры и обозреватели. Короче, элитные представители мира современной словесности, каковой бесспорно является наилучшим из существующих миров. И тут рядом с профессором Монцей возник, словно соткался из воздуха, ладный, крепкий, плечистый человек лет 60-65. Впрочем, слово «человек» тут не совсем подходит. Вернее, назвать его персоной. Светло-синий шелковый костюм с нежнейшим отливом первосортного венецианского стекла. Мне представилось, что костюм сшит неким портным из Гонконга, который годами смаковал в уме пропорции своего заказчика и лишь потом отважился на первую выкройку. В нагрудном кармане синий шелковый платок. Под обшлагом голубой шелковой сорочки бликуют швейцарские золотые часы. Запонки, скорее всего, иранского производства. Туфли, вне всяких сомнений, от Гуччи. Галстук от Гермеса. Над седой шевелюрой мнилась, как следует, поработала взбивалка лучшего парижского кондитера. На первый взгляд облик незнакомца мог показаться отчасти топорным. Пухлые предплечья, кряжистый торс. Из-под узла галстука выбилось несколько курчавых волосков. Но при внимательном рассмотрении в этом человеке проступала неподдельная грация. Он держался с безукоризненным изяществом и деликатностью. Руки участников конгресса, что по очереди подскакивали к нему засвидетельствовать почтение, пожимал ласково, будто пианист, который склонился над клавиатурой Бекштейна и извлекает из рояля пробные аккорды. Один я понятия не имел, кто это такой. попросту не узнал, столкнувшись с ним наяву. «Эссе хомо!» — воскликнула мисс Белли, стиснув мою ладонь и указывая в его сторону. «Ага, ага, вот он, это он и есть!» — сказала Илдико таким же взволнованным тоном. «Гляди же, гляди, это Басло Криминале!» Глава восьмая. Криминале превратил хаос в космос. Соткавшись из воздуха в гуще гостей, Басло Криминале мгновенно превратил беспорядочный хаос в сбалансированный космос. Корифеи пера перестали клохтать и хлопотать над грудой чемоданов и, как по команде, насторожили уши. Фотографы шмыгнули вперед, вроде бы смекнув, пробил час таких вспышек, перед которыми померкнут все прочие вспышки, минувшие и предстоящие. Хоть численность журналистского корпуса и была жесточайше лимитирована, единичным корреспондентам итальянских масс-медиа, естественно, удалось выпросить у оргкомитета аккредитации. Теперь эти единичные корреспонденты, тесня залетных коршунов пера и объектива, смыкали вокруг знаменитости сплоченное кольцо весьма приличного радиуса. Для виду Монца попытался их шугануть, но быстренько сник. Ведь все понимали, что лично он, в первую очередь он помог им протыриться на виллу Бароло наравне с легальными участниками Конгресса. Дело житейское. Как-никак итальянцы, родная кровь. Криминале невозмутимо лоснился голубым шелком. Уж он-то был привычен к любому ажиотажу. Ввинчиваясь в гущу коллег, я расслышал его слова. «Да ладно тебе, Монца! Это шатия все равно урвет свой кусок. Не сегодня, так завтра. Ну, пусть снимка. Ну, в крайнем случае, два». Снизошел Монца, и в благодарность некий паренек мгновенно протаранил его диктофоном. «Радио Итальяно! Прего, будьте добры! Дотторе криминале! Радио? Радио нам абсолютно не надо!» — отрезал Монца. «Или уна минута разрешима, ик!» так и быть, на один вопрос я отвечу», — стоически согласился криминале. «Если мне, конечно, удастся всех тут перекричать». «Силенцо! Силенцо!» — гаркнул Монца. «Дотторе криминале!» — спросил комментатор радио Итальяно, на редкость жгучий брюнет. «Вот реформы в Советском Союзе, они обратимы или необратимы? Ваша точка зрения?» «О-хо-хо!» — сказал криминале. «Нынешний курс правительства России подкреплен лишь грядущим курсом российского рубля». «Си, си!» — заторопился комментатор. «А как обстоят дела в Восточной Европе?» «Мы условились насчет одного вопроса», — хмыкнул криминале. «А вы только что задали второй. Дотторе криминале, я вас заклинаю! Не забывайте, мир меняется, но человеческая натура остается прежней», — заявил криминале. «На этом спотыкались революционеры всех времен. Недаром говорят». «Не плюй в колодец прошлого, пригодится воды напиться». «Можно ли заключить, что ваше выступление на Конгрессе будет выдержано именно в таком духе?» «Мало вам двух вопросов. Замахиваетесь на третий», — осведомился криминале. «Ну что ж, словесность после холодной войны сталкивается с теми же трудностями, с какими сталкивалась словесность в ходе холодной войны. Ферштейн? А трудности следующие. Словесности необходимо очиститься от примесей публицистики и политологии. Насильственно эстетировать реальность. Перетащить происходящее из плана содержания в план выражения. Впрочем, упомянутые трудности непреодолимы, поскольку литераторы, в сущности, не более чем простые смертные. Объяснять не стоит? «Баста!» — спросил Монца. «Восхитительно, дотторе криминале!» — уверил репортер. На его место заступила девушка с пружинным блокнотом. Неимоверно смазливая девушка. Я отметил, что даже криминале расплылся в галантной улыбке. «Сеньор криминале, Вы случаем не говорите по-итальянски. Я бы с удовольствием послушала, как вы оцениваете исторические студии Плиния. Какое затруднение! Я сейчас же переведу, сунулся Монц. Си? Не мельтеши, Монца. И криминали выдал пару-тройку безупречных итальянских фраз, до того удачных, что часть аудитории наградила его аплодисментами. «Маэстро, маэстро, маэстро!» — взвыл какой-то корреспондент-аутсайдер, нестриженный, неотесанный, очкастый, словом, мой итальянский вариант. «Выслушайте меня! Ответьте моим интимным вопрошаньям!» Криминаль встрепенулся, по всей видимости, не на шутку встревожившись. Однако в этот момент беседе помешали форс-мажорные обстоятельства. «Довольно, сердце мое! Тебе не след перенапрягаться!» — рявкнул женский голос из-за наших спин. Я обернулся. Обернулись все как один. В толпу вонзился форштевень дамы с водоизмещением эскадренного миноносца, увешанный флажками и вымпелами, увенчанный многопалубным перманентом с объемистой сумочкой, содержимое коей побрякивало, будто пиастры в сундуке Флинта. «Это Сепульхра», — сказала Илдико. «Мамочки!» Да она еще пуще раздобрела. «Басло, сердце мое, ступай творить! Ты и так выбился из графика», — скомандовала Сепульхра. «Хорошо, дорогая», — без боя покорился криминале. «Монце, извини, но меня этот гам что-то слегка утомил. Слегка, понимаешь?» «Я не нарочно, басло», — промямлил Монце Сирея. «Надеюсь, тебя или твоих любезных помощниц не затруднит проводить меня в какую-нибудь каморку, ну хоть куда-нибудь, но подальше от тутошней маяты, в каморку, где ему удастся сочинить хоть полстраницы», — уточнила Сепульхра. «Сочинить полстраницы?» — переспросил Монца. «Но мы, по сути, едва приступаем». «Да-да», — сказал криминале. «Беда, однако, в том, что меня вдруг посетил ряд соображений насчет Гегеля и Канта, причем соображений того разбора, каковые требуют немедленной письменной фиксации». «Подождите уна минута», — взмолился Монци, — «я должен заделать несколько важнейшие объявлементи и подставить ваши обои здесь присущим. А потому я самовластно разведаю прекрасно комната заради ваше вдохновение-то». «Только покороче», — сказала Сепульхра. «Короче, короче», — заверил Монц. «Слово «привет-то» и вся недолга». «Недолго, недолго», — подхватила Сепульхра. «Аттенционе, ахтунг, прего, закройтесь», — вякнул Монц, хлопнув в ладоши над самой макушкой. Явственный говор словоохотливых словесников поневоле сошел на нет. «Выдающая гостя!» — заблажил Монца в полный рост, взгромоздясь на сиденье стула. «Будучи налично Массимо Монцо, певерцую васа перецуцвия знаменулита конгресса у Бароло пинда дивизия литературы и власть гулупукскоп по 90 Сула веси, а после холодная война». «Он хочет сказать», — шепнула мне мисс Белли, «что набитые недели си сера-сера антично и мановенно романтичи ландшафти и стерят наши откровенни совокупления за смертоносна живоносна тематика порка актуалита экзистенца». «И это, по-вашему, недолго?» — возвысила голос Сепульхра. «На мой вкус дольше не бывает. Фортуна!» — долдонил Монца. «Мульто таймс колесила на это фантастично изола. И сегодня она снова улыбнусься нам с вам. Натуралиссимо мои объявлементи последует неограниченно количество ускора темпа». «Конечно, конечно!» — уронила мисс Учелло. «Но первый ораторе само проникновиссимо», — возвестил Монц. Вы все отлично знаете, что почетно госта наша Конгресса, участник, вовне которого серьезней проблематика, обсуждать бессмысленно. Собой разумейся, я имею в виду «Дотторе Басло Криминале», признана маэстро, биографа Гёте, автора «Бездомья», величайшего философиста современности. Так поприветствуем «Дотторе Криминале» от чиста душа. Монца вовсю распонахался, стоя крутнулся на стуле, простер ладони к почетному гостю. Вспыхнул аплодисмент и немедля погас. Перст Монцы указывал в пустоту. Криминали с супругой, только что беседовавшие в самом центре вестибюля, ухитрились ретироваться, каким образом, бог весть, просто-напросто улетучились, мгновенно сгинули. Так я познакомился с очередной особенностью Басло Криминале. Это был человек, которого трудно выследить. Зато вновь упустить из виду легче легкого. Я поискал глазами мисс Белли и мисс Учелло. Те уже велись вокруг Монцы, мастеровито закатывая глаза и всплескивая руками на итальянский малахольный манер. «Куда он подевался?» — спросил я у мисс Белли, едва удалось перехватить ее на энном витке. «Опять зачебучил свой ошизительный финт с исчезновением!» — давясь от восторга, отвечала Белли. «Опять? Значит, он такое часто откалывает? Ошизительно часто! По 10 раз на дню!» — сказала мисс Учелло. «Нам ли не знать? Мы же вроде как персонально к нему приставлены», — добавила мисс Белли. «Вот взбредет ему спуститься в деревню за свежими газетами, а мы сопровождай. И стоит чуть-чуть отвлечься, глядь, его нет как нет», — сказала мисс Учелло. «Ищешь его, ищешь, иногда аж до темноты». «Денег он с собой не носит. Где остановился, не помнит», — сказала мисс Белли. В итоге-то, конечно, его отлавливают где-нибудь у черта на куличках и привозят на виллу в полицейском воронке, — сказала мисс Учелли, — и сегодня отловят, не сомневайтесь. Но зачем он так себя ведет? Кто бы знал, — сказала мисс Учелло, — время от времени ему кажется, что он в Рангуне. Почему именно в Рангуне, понятия не имею. «Наверное, потому что Рангун произвел на него неизгладимое впечатление», — сказала мисс Белли. «Выходит, он малость того?» Я повертел пальцем у виска. Вот уж нет», — вскинулась мисс Белли. «Это мы все по сравнению с ним недоумки. Просто он на каждом шагу углубляется в себя», — объяснила мисс Учелло. «Он ведь философ, а не кто-нибудь». «Но сейчас, мы надеемся, он не слишком глубоко зашел», — сказала мисс Белли. «После ужина он должен держать приветственную речь», — сказала мисс Учелло. «И если мы до вечера не успеем его найти, Монца нам голову откусит». Как раз в этот момент Монца, спустившийся было на пол, чтобы надавать прислуге указаний по увесистей и тем самым реанимировать собственный талант организатора, вновь залез на свою импровизированную трибуну, хлопнул в ладоши и завопил: «Прего, Ахтунг! Разрешите заделать вам дополнительные объявляменти!» «Объявляменти!» — фыркнула мисс Белли. «По-моему, объявляменти-то во всем и виноватый. Басло их на дух не переносит, особенно в исполнении Монцы». И вскоре я вынужден был признать, что в ее словах есть определенный резон. Без объявлений никакая конференция не обходится, но Монца превращал сей рутинный процесс в высокое искусство. Исключительно благодаря этому умению, прочие заслуги не в счет, ему и доверяли руководство всевозможными ответственными оргкомитетами. Он был международным гроссмейстером по хлопкам в ладоши и брякам ножа графин, виртуозом громобойного молотка и заливистого колокольчика. Мне еще предстояло убедиться, что Монцевы объявления застревают в сердцах участников конференций на годы и годы, меж тем, как, собственно, доклады, заседания и приемы, о которых он возвещал, бесследно стираются из памяти. Короче, Монца нечеловеческим усилием переборол растерянность и разобъявлялся вовсю. Колоссальная махина литературного форума задышала, сдвинулась с мертвой точки. В первую очередь мы выслушали объявление об установленном распорядке дальнейших объявлений. Монца объявил, что собирается делать объявление каждое утро ровно в 10 перед началом заседаний. А коль скоро именно объявление — залог успеха любой конференции, желательно, чтобы при этом присутствовали все делегаты до единого, даже те, кто не сможет или не захочет посетить сами заседания. Впрочем, если в какой-нибудь из дней утренней порции объявлений можно будет пренебречь, что весьма и весьма сомнительно, об этом нам объявят особо. Потом Монца огласил список предполагаемых докладчиков и тематику докладов, график работы секций, примерный регламент заседаний, перерывов, питаний и аперитивов, а также список многообразных культурно-досуговых мероприятий, запланированных оргкомитетом, дабы наше интеллектуальное напряжение периодически ослабевало. Например, водная прогулка, экскурсия в старинный Бергамо, торжественный ужин при свечах по окончании первой половины срока, концерт камерной музыки на близлежащей вилле Белла-Векье, совсем рядом другая сторона Лаго, обратно туда и тому подобное. Засим Монца объявил, что сегодня вечером в зале 9 муз состоится большой прием, который увенчается парадным банкетом в трапезной фра Липполиппи. Банкет почтит своим присутствием попечительница фонда Маньо, госпожа Валерия Маньо, специально прибывающая из Соединенных Штатов Америки. К счастью, на острове обнаружилась посадочная полоса, способная вынести вес ее личного Боинга 707. В заключении Монца объявил, что на данный момент запас объявлений исчерпан, но запас был солидный, в связи с чем до начала приема осталось, увы, всего 20 минут. А ведь наверняка мы не прочь переодеться. А ведь приготовленные для нас апартаменты разбросаны по всей обширной территории. А ведь мы тут зазря теряем драгоценное время. Давно пора бежать в секретариат за ключами и гостевыми ордерами. «Однако мы уже на 30 минут опоздали», — сказал я мисс Белли, сверившись с циферблатом. «Это по британским меркам», — отвечала та. «В Италии стандарты льготные. Кто опаздывает на 1 час, тот является на 30 минут раньше срока». В секретариате, где выстроился длинный хвост из жаждущих заполучить ключи, я влип в скользкую ситуацию. Первую среди многих, ожидавших меня в Бароло. Не знаю, по какой причине, моя ли телеграмма оказалась чересчур лаконичной, языковой барьер труднопреодолимым или итальянские нравы излишне вольными, но нам с Илдико отвели одну комнату на двоих. Нет, у меня возражений не возникло, и вы бы меня поняли, если б хоть раз увидели Илдико воочию. Зато она имела полное право закатить скандал. «Ну, куда мы теперь?» — спросила Илдико. Пока я толкался в секретариате, она наслаждалась панорамой озера, стоя на свежем воздухе у перил террасы. Нас обоих сунули в мемориальную купальню. «В купальню? Значит, спать придется в воде?» «Вряд ли непосредственно в воде, но что в одной постели уж точно. Хочешь, пойду пособачусь с ними по этому поводу?» Илдико вылупила глаза. «По такому поводу и собачиться?» «Да я не то чтобы сам собирался собачиться, просто думал, что, может, ты будешь против? Собачиться с бюрократами себе дороже, заведут канитель, за неделю не расхлебаешь. А мне казалось, на Западе это не считают развратом». «Погоди. Италия еще не весь Запад. Словом, ты согласна?» «Конечно, согласна. Глянь, благодать-то какая! Лучше, чем в цикистском профилактории. На Западе всюду так». «Боюсь, далеко не всюду. Местами Запад просто омерзителен. По сравнению с тем, что ты видишь, даже не местами, сплошь». А на чьи деньги эта благодать устроена? На деньги штатовской попечительницы. Состояние она сколотила, если не ошибаюсь, на самолетах и лекарствах. Так что перед тобой, можно сказать, американский империализм с человеческим лицом. Значит, теперешним кайфом я обязана империализму? Ему родному. Тебя это раздражает? Нифига не раздражает. Илдико цапнула меня под локоть. По мне тут просто рай земной. Ну, где наш шалаш, веди. Поминутно разворачивая топографическую схему, которой меня снабдили в секретариате, мы с Илдико зашагали сквозь буйные заросли плодовых деревьев по дорожке, ведущей вниз, к мемориальной купальне. Она, как вы, очевидно, сообразили, находилась на берегу, у самого уреза воды. Вокруг, по справедливому наблюдению Илдико, цвели райские кущи. Точнее не скажешь. Как внутри, так и окрест вилла Бароло сияла беспорочным совершенством. Единственный недостаток коего заключался в отсутствии каких бы то ни было недостатков. В любой здешней несуразице просматривалась высшая целесообразность. Парк, которым мы с Илдико проходили, в своем роде являлся шедевром, не менее вдохновенным, чем фрески и скульптура, виденные нами в вестибюле. Всякая терраска возделана, всякая грядочка взрыхлена, всякий кустик аккуратно подстрижен. Очертания деревьев исполнены глубокого смысла, изломы скал зовут к восхождениям в империи, а еле различимые тропы — к волнительным сюрпризам, к гроту, бельведеру, панораме, птичьему полету, мраморной востроглазой нимфе или ражему мудрецу античности, эпохи, когда без одеяний думалось лучшее, и никто этим не смущался. Природа здесь была укрощена и приручена. За парком начинался лесистый неровный склон. Каждая трещинка, каждый укромный уголок и каждая впадинка которого выполняли какую-нибудь полезную функцию. Тут высажены кусты папоротника, там устроен миниатюрный грот, чуть поодаль подобие античного храма, импровизированный водопадик и так далее. Не пропадали в туне и впадинки, трещинки, укромные уголки мраморной анатомии нимф, небожителей, атлетов и вакханок, которыми было поутыкано все вокруг. Фонтанчики, струи и гейзеры, бившие из грудей, ртов, ягодиц и причинных мест, сливались в сплошную водную феерию, при этом внося свой вклад в водоснабжение прудиков с золотыми рыбками и многочисленных ручейков, которые, в свою очередь, подпитывали обрамлявшие панораму озера. Мы спустились к его глади по подсвеченным ступенькам и полюбовались темной охрой предзакатных вод, расцвеченных светлячками солнечных бликов. В истинном парадизе не бывает недоработок. Мемориальная купальня тоже превзошла все ожидания. Старинная постройка была реконструирована в самом что ни на есть модерновом стиле и превращена в комфортабельное палаццо, состоящее из номеров люкс, в каждом из которых было бы незазорно остановиться величайшей еврознаменитости. Наш Силдико номер состоял из спальни, ванной и огромной гостиной, она же рабочий кабинет. Кровать оказалась поистине королевских, нет, императорских, даже генерально-секретарских пропорций. Терракотовый пол спальни устлан дивными турецкими коврами, по стенам с продуманной небрежностью развешаны гобелены. «И все это нам?» — восхищенно пролепетала Илдико, оглядевшись по сторонам. «Почему?» «Наверное, надеются на хорошую статью», — вздохнул я. «Жаль только, напечатать ее нам будет негде». «Ой, какая прелесть!» — взвизгнула Илдико, раскрывая створки антикварного гардероба. «Прислуга уже распаковала наши вещички. И это все твои шмотки? Какой кошмар!» Приезжаешь в такое приличное место, а сам одет, как последняя дворняжка, а я думала, ты богач. Илдика, давай внесем в этот вопрос полную ясность, — решительно сказал я. Я никакой не богач. Кроме того, собирая вещи в дорогу, я думал, что лечу только в Вену на пару дней. Ну вот видишь... Как тебе повезло. Смотри, в какое шикарное местечко я тебя привезла. Завтра прошвырнемся по магазинам, и ты у нас станешь красавчик. У тебя ведь много долларов, правда? Завтра начнется конгресс, — заортачился я. Я буду слушать доклады. Подумаешь, очередная порция объявляменти. Не только. Там будут выступать ведущие писатели современности. А кроме того, мне необходимо познакомиться с Басло Криминале, если, конечно, его сумеют найти. Илдико улеглась на кровать, зарылась носом в подушку и хитро поглядела на меня снизу вверх. — А ты ловкий. Поселил нас в одну комнату. Хорошо устроился. «Ничего я не устраивался», — запротестовал я. «Правда? А я подумала, что ты немножечко научился соображать по-венгерски». «Хорошая тут кроватка!» «Ничего», — признал я. «Ложись, попробуй, какая мягкая». «Полагаю, нам следует переодеться и поторапливаться. Прием уже, наверное, начался». «Ну-ну», — сказала Илдико, — «ну, будь по-твоему». И мы стали переодеваться, разглядывая друг друга с некоторым любопытством. «Нет, это никуда не годится», — объявила Илдико, когда мой туалет был завершен. «Совсем некрасиво. Надень-ка одну из моих рубашек, вот эту. Она тебе будет в самый раз. Дай расстегну пуговицы». «Спасибо, я сам», — уклонился я. «Рубашка и в самом деле будет впору». «Да, у меня фигура, как у мальчика», — объяснила Илдико. «Но все-таки не совсем, правда?» «Не совсем», — подтвердил я. «Надевай, надевай. Вот так ты почти красавчик. Нужно научиться любить хорошие вещи. На Западе так много хороших вещей. Но теперь-то можно идти. Но пойдем выясним, удалось ли отыскать криминале. Ты на него посмотрел?» «И что ты о нем думаешь?» — спросила Илдико. «Производит впечатление. Даже более внушительное, чем я думал. Точнее говоря, я ожидал чего-то совсем другого. Он очень великий, — сообщила Илдико, — тяжелый человек. Доверять ему нельзя, но, безусловно, очень великий. Тебе нравится мое платье?» «Класс! — ответил я. — Ничего, я себе еще лучше куплю. Вот увидишь, — пообещала она. Признаюсь честно, в такой обстановке покинуть мемориальную купальню было нелегко. Но я преодолел соблазны, и вскоре мы уже шагали через парк, направляясь к вилле Бароло. «Теперь главное придумать, как подобраться к нему поближе», — озабоченно сказал я. «Не так-то это просто. Придется прорываться через Сепульхру. Без ее разрешения он ни шагу. Ужасно преданный муж». «Она какая-то странная», — заметил я. «Наверное, она его муза», — предположила Илдико. «Говорят, он боготворит землю, по которой она ступает. Еще бы, когда она ступает, вся земля дрожит». «Не больно-то она похожа на красотку с фотографий. Увы, в Венгрии женщины рано толстеют. Именно поэтому я терпеть не могу гуляш. Не хочу стать такой, как она». «Надеюсь, этого не произойдет», — искренне сказал я. «Ах ты, свинья! Неужели ты хоть на минуту допускаешь мысль, что я могу так разжиреть?» «Нет-нет, что ты», — успокоил ее я. «Значит, тебя устраивает, как я выгляжу?» «Вполне. По твоему поведению не скажешь. Просто мне необходимо присутствовать на приеме». «Ну, ладно», — смилостивилась Илдико, — «так и быть. Сделаю то, чего ты так хочешь. Итак, чего же ты хочешь?» Боюсь, мой ответ прозвучал недостаточно галантно. «Для начала я хочу, чтобы ты каким-то образом свела меня с Басло Криминале». «Ладно, если это все, чего ты хочешь». Аллея вывела нас к вершине холма, и мы опять оказались возле несравненной виллы Бароло. Разлука с ней длилась совсем недолго, но сей чертог вновь успел преобразиться. Окутался голубоватыми сумерками, прицепил сверху луну, засиял огнями ламп и факелов. Именно факелами была освещена просторная терраса, где накрыли банкетные столы. Вечер выдался прохладный, но это не пугало дам в ярких платьях, разве что плечи прикрыты шалью, и джентльменов, обряженных ради торжественного случая в темные костюмы и строгие галстуки. Меж гостей шустрили белоснежные официанты, разнося бокалы и канапешки.